будем прославлять. Церковь Божия, все вместе восхвалим Царя и Царя. Он есть любящий Отец наш, а мы все Его семья. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Слава Богу, слава Богу, мы Отца благодарим. Иисуса кровь святую, что ее за нас пролил. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дам радость неземною пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, радость неземною пребывать в общении с Ним. И сегодня в день воскресный всех Ты нас благослови. И пошли нам Дух Небесный, чтоб прибыть в Твоей любви. Аллилуйя, аллилуйя, благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземною пребывать в общении с Ним. Пребывать в общении с Ним. Пребывать в общении с Ним.